На заре разведка, посланная к Красному Яру, вернулась с известием, что Петро Мелехов с 10 казаками лежат изрубленные там же, в вершине Яра. Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, да ночевать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабье причитание по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета просидел он в Христониной хате около пригрубка, жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу, нагло со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь, хватался за кисет, до отказа вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христоней посторонние разговоры. Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к 10 на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по весеннему кочета. Где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтала курица. Пахло талым снегом, пряно и пресно. Покачиваясь на голой ветке яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая зеничка земнух. Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотание синицы на знакомый с детства язык. «Тачиплук, тачиплук!» — радостно выговаривала синичка в этот ростепельный день. А к морозу, знал Григорий, менялся ее голос. Скороговоркой синица советовала, и получалось так же похоже. «Обувай, чирики, обувай, чирики!» В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой выползали вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошенных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам. Лошадь четвертой подводы Григорий схватил за усы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца. Вот он, наш Любушка, Петро Пантелеевич. Отходил по земле, сказал кто-то тихонько. Без шапки вошел в ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришак и еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся. Давайте понесем в курень. Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала дорогу, сходившей с порожков Ильинишны. Она глянула на сани. Мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки, нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич. Первая заголосила Дуняшка. Ей откликнулись в 10 концах хутора. Дарья, хлопнув дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани. «Петюшка, Петюшка, родимый, встань, встань, встань!» У Григория чернь в глазах. «Уйди! Дашка, не помни себя!» Дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в грудь. Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик за босые щиколотки, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо, целуя, хватала негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой и чувствовал, что еще миг, и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарьины руки, прижала обеспамятившую голову ее к своей груди. Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу странно маленький, будто ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в гореньки около неприходившей в память Дарьи. Изредка оттуда слышался чей-нибудь резкий истерический всхлип, а потом ручьисто журчал голос свахи Василисы, прибежавшей делить горе. Григорий сидел на лавке против брата, крутил цигарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Лучше погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах, мысленно с укором говорил брату Григорий и, взглянув на труп, вдруг побелел. По щеке Петра к понилой усине ползла слеза. Григорий даже вскочил, но, всмотревшись внимательней, вздохнул облегченно. Не мертвая слеза, а капелька с оттаившего курчавого чуба упала Петру на лоб, медленно скатилась по щеке.